Глава 16. Уэс сидит в лаборатории ее матери, склонившись над руководством по алхимии и вцепившись в чашку с дымящимся кофе. А Маргарет гадает, когда, наконец, перестанет удивляться, мельком увидев его в заманчиво приоткрытую дверь, ссутулившегося за работой так же, как часто сидела ее мать. Это зрелище напоминает ей более отрадные времена, когда лаборатория была надежным прибежищем, а не населенным призраками логовом. Когда ее мать работала ночи напролет, они с Дэвидом с надеждой заглядывали в лабораторию до тех пор, пока Ивлин не замечала их, и усталость на ее лице не сменялась улыбкой. Нагретый алхимией воздух выходит в открытую дверь, как выдох. Весь дом дышит с изменением температуры, глубоко и размеренно, словно пробуждаясь от долгой дремоты. Он соскучился по своему алхимику. 3 дня назад она испытывала опытные образцы пуль, изготовленные Уэсом. Признаться, ее поразили его туманные ответы насчет плотности металлов и затрат кинетической энергии. А результаты впечатлили гораздо меньше. Пуля со сниженной плотностью сплющилась о мишень, безвредная, как дождевая капля. До той, что с повышенной теплоемкостью, было слишком горячо дотрагиваться. А модель с увеличенным трением как будто бы вообще ничем не отличалась от обычных. Но Уэс что-то бормотал себе под нос и щелкал пальцами, словно узрел нечто принципиально новое. Демонстрация уже завтра. С нее начнется череда мероприятий, и многим участникам она подарит шанс на победу. Или отберет его. Если он так ничего и не придумает, их отправят в 3-й отряд, и тогда ей не удастся убить Хала, даже если они каким-то чудом загонят его. И все же незачем ему так изнурять себя. Уже почти 5 утра. Он зря жжет электричество и явно борется со сном. Глаза слипаются. Одной рукой он подпирает голову, запустив пальцы в волосы. Другой тычет в книгу пальцем и ведет им по странице, как указкой. Читает с трудом, морщит лоб, шевелит губами, произнося каждое слово. И с каждой строчкой клонится все ниже, пока не утыкается лицом в книгу, как в подушку. Такими темпами он просидит над первой страницей все утро. Лампа отбрасывает на его лицо теплый ровный свет. Тени его густых ресниц дрожат на скулах. Это освещение смягчает его, но Маргарет не уверена, что ей это нравится. Обычно Уэс буйный, как лесной пожар, с его неукротимыми волосами и язычным голосом. А сейчас он такой... Опомнившись, она встряхивается, отгоняет от себя эти мысли, крепче прижимает книгу к груди. Вообще-то подглядывать за ним она не собиралась, только хотела выпить чаю, пока читает. Маленькая поблажка перед выездом на тренировку. Но он отвлек ее воспоминаниями и досадно-трогательным лицом. Раздражение не дает ей покоя, липнет к языку, как ржавая монета. Потенциал у Уэса достаточный. Он умный, решительный, добрый, но он такой... Верное слово по-прежнему ускользает от нее. Она знает только, что так не пойдет. Ей надо, чтобы он стал чем-то большим, иначе не оправдать ее привязанность. Уэс начинает похрапывать. Вздохнув, Маргарет лезет в карман, где находит старый список покупок. Скомкав его в кулаке, она прищуривает один глаз и целится. Как и перед выстрелом, наступает миг, когда все замирает и становится отчетливым. Она совмещает его со своим воображаемым прицелом и кидает в него скомканную бумажку. Закувыркавшись в воздухе, она с тихим шорохом ударяет Уэса в висок. Он рывком выпрямляется, взмахнув руками, словно отряхиваясь от паутины. Потом находит ее взглядом в темноте. «Это еще зачем?» «Чтобы не дать тебе свернуть с пути. Времени у тебя осталось до завтра». Он бурчит и трет глаза. Помедлив, Маргарет переступает порог лаборатории и ждет, когда бессознательный ужас пригвоздит ее к месту, когда затуманится зрение. Но мягкий свет лампы и присутствие осоловелого Уэса сглаживают неровные края ее воспоминаний. Выжженный цикл трансмутации дремлет в глубокой тени. Осмелев, она приближается к столу и садится рядом с Уэсом. Подумывает, не положить ли книгу на стол, но понимает, что тогда ей не избежать безжалостных насмешек. Как можно незаметнее, она сует книгу под свой стул и окидывает взглядом его рабочее место. Записи Уэса нацарапаны нетвердым почерком без какого-либо подобия порядка, в вкривь, вкось, с пометками, сделанными где попало. Похоже, его мысли несутся, словно гончая, спущенная с поводка на охоте. От такого хаоса у нее мурашки бегут по коже. В ее мире царят методичность и система. Как разобрать и почистить ружье, как освежевать оленя, как притравить гончую, а не это безумие. «Чем это ты занят так рано?» – спрашивает она. «Так поздно», – поправляет он. «Всю ночь просидел». Она тычет в открытую страницу его книги. «Ты даже на четверть не продвинулся?» Все подобие учтивости разом слетает с его лица. Он придвигает книгу к себе, оберегающим жестом прикрывает ее. «Знаю». «У тебя есть новые варианты пуль?» «Пока нет». «Ты рассчитываешь найти что-то в этой книге?» Он подчеркнуто игнорирует ее и вместо ответа пишет в своем блокноте одну случайно выбранную букву за другой. Маргарет не чувствует за собой вины, подкалывая его. Никому и никогда даже в голову не приходило удостоить ее такой роскоши, пощадить ее чувства. «Демонстрации завтра?» «Ага, ты уже говорила, только что». «Ну так что же ты тянешь?» В его глазах мелькает раздражение. «А я и не тяну». Она отбирает у него записи. «Эй!» Маргарет раскладывает их по столу, словно карты. Мало того, что эти записи неряшливы, так они еще и кишат ошибками, зеркальными буквами, до неузнаваемости неверно записанными словами. Но удивительнее всего пометки на полях. Небрежно нарисованные странные мелкие чудовища зубасто улыбаются ей. Среди них человечек, раздавленный книгой под названием «Алхимические свойства металла». К человечку пририсован ярлычок с фамилией ее автора. Уэс собирает свои бумаги так поспешно, что комкает их в руке. «Я знаю, как все это выглядит, но у меня такой способ сосредотачиваться, ясно?» Маргарет уже высказала свои мысли, поэтому не видит необходимости развивать тему. Уэс делает выдох, от которого взлетает слишком длинная челка, падающая ему на глаза. Потом берет авторучку и старательно делает вид, будто читает книгу. Ручку он держит как молоток, на кончик давит слишком сильно, и тот сочится чернилами на страницу. Вдруг ей в голову приходит одна мысль, и от нее внутри сразу же распускается стыд, вызывая ощущение кислятины в желудке. «Можно спросить тебя кое о чем?» «Конечно!» – с преувеличенным воодушевлением отзывается он. «Почему нет?» «Чтение дается тебе с трудом, да?» Он широко улыбается ей, но глаза блестят совсем невесело. «Шутишь? Ты что, шутишь?» «Нет, не шучу». Уэс вздыхает, вертит ручку в пальцах. «Когда я читаю слишком долго, у меня начинает болеть голова. Я вижу слова, но не узнаю их. Это как прерывающийся радиосигнал». И он быстро добавляет. «Но это пустяки». Маргарет не совсем понимает, что он имеет в виду, но озабоченная складочка у него на лбу указывает, что он вовсе не лентяй, как она поначалу полагала. Он старается изо всех сил. «А что ты пытаешься сделать?» «Несколько последних трансмутаций у меня получились не такими, как я хотел. И меня, в принципе, никто и никогда не учил, как делать альбедо. Вот я и пытаюсь понять, что я упускаю. Мне надо выяснить, как дистиллировать более концентрированную коинциденцию оппоситорум». Маргарет придвигает к себе книгу, которую он читает. По памяти листает страницы, пробегает несколько вводных и исторических глав и, наконец, находит ту, где углубленно рассматривается альбедо, процесс очищения. «Спасибо», – хмуро говорит он. «Могу почитать вслух, если это сэкономит тебе время». Она удивляет их обоих, себя в первую очередь. Об этом она думала лишь отвлеченно, что если они добьются успеха, он станет учеником ее матери, и что он уже алхимик. Но самой вложить ему в руку оружие – совсем другое дело. Несмотря на все свои предчувствия, ей хочется верить в него и в его мечты. Верить, что его доброта переживет профессиональную подготовку. Он отпивает кофе. «Было бы полезно». И Маргарет начинает читать. Он слушает, закрыв глаза и сведя брови, иногда что-то царапает на клочке бумаги. К тому времени, как она дочитывает главу, возбуждение до предела переполняет его. «Никуда не уходи!» Он застегивает рукава у локтей и вскакивает со своего места. «Иначе пропустишь, когда все получится!» Маргарет не мешает ему хлопотать над циклом трансмутации, схему которого он нарисовал прямо на письменном столе. Он стирает руны и снова перерисовывает их до тех пор, пока в золотистом свете лампы вокруг него не образуется облако мельчайшей меловой пыли. Маргарет достает из-под стула свою книгу и устраивается на подоконнике эркерного окна, выходящего на море. Солнце уже прорывается сквозь воду, окрашивая ее алым сиянием. Уэс кладет ладони на меловой круг и принимается сжигать полное блюдо песка. В таком виде алхимия кажется такой простой. Порой Маргарет гадает, к чему она в итоге пришла бы и смогла бы когда-нибудь смириться с душевным одиночеством. Вскоре вонь серы вытесняет все прочие запахи. Маргарет приоткрывает окно, чтобы впустить свежий воздух. Прохлада раннего утра приятно ласкает кожу. Окутанной теплом шерстяных носков и алхимии, ей, как ни странно, уютно. Удостоверившись, что Уэс полностью поглощен работой, Маргарет задергивает шторы, прячась за ними, и открывает книгу. Последний роман ее любимого писателя, Хаффмана. Следующую сцену она предвкушает с большим нетерпением, чем решается признать. Любовные романы она читает уже много лет, но редко кому из пар симпатизирует так же откровенно, как этой. После без малого 200 страниц она будет вознаграждена за свое терпение, свои тревоги, свое сострадание. Пока она читает, окружающий ее мир ускользает прочь. Существуют лишь персонажи, бумага между ее пальцами и знакомый щемящий жар, постепенно нарастающий в ней. «Маргарет?» Ей с трудом удается удержаться и не выругаться, когда голос Уэса рассеивает чары. Сквозь кремовую белизну шторы он проступает темным пятном. Может, он поймет намек, сообразит, что она не отзывается намеренно. «Ну, Маргарет!» – тянет он. «Я же знаю, что ты меня слышишь!» Под его ногами скрипят половицы. Панический трепет охватывает ее, она прячет книгу под подушку за спиной. Шторы раздвигаются, в оконную нишу врываются запахи алхимии и его лосьона после бритья, пахнущего ромом и лавром. «Эй, что это ты тут делаешь?» Она остро сознает, что в руках у нее пусто, а щеки раскраснелись. «Читаю». «А, ну ладно, мне нужна твоя помощь кое в чем и...» врешь, ничего ты не читаешь!» Уголок книги врезается ей в спину. «Читала, пока ты не помешал мне». «Допустим. И что же ты тогда читала? Иероглифы на стене?» «Нет». Уэс берется обеими руками за противоположные стороны оконной ниши и с лукавым видом нависает над ней. «Я же знаю, ты что-то прячешь! Ты вся красная!» Ее сердце чуть не выскакивает из горла. «Ничего подобного». «Я знал! Знал, что и ты не идеальна! Что там у тебя?» «Не твое дело». Уэс тянется к подушке, она перехватывает его руку. Это лишь распаляет его. Он вырывается, оттирает ее плечом и ухитряется вытащить из-за ее спины книгу. От восторга, утратив вес, он отпрыгивает на несколько шагов и жадно вглядывается в обложку. Смерть стала бы милостью по сравнению с этим унижением. Она закрывает лицо ладонями. Перед ее мысленным взором возникает непристойный треугольник тела, обнаженный расстегнутой рубашкой героя, и восхищение на лице героини. Она видит, как он набрасывается на нее прямо на письменном столе, рядом с алембиками и книгами, и, Господи, как ее только угораздило увлечься таким чтением, не подумав, что в той же комнате находится Уэс. Она украдкой бросает на него взгляд сквозь пальцы. На его лице расплывается широченная самодовольная ухмылка. «Укрощение алхимика! Ха! У тебя что, своих книг нет? Отдай!» Уэс не слушает. Почти дурашливо он листает страницы. И за считанные секунды находит то, что искал, и отмечает обличающим жестом указательного пальца. С нарастающим ужасом Маргарет смотрит, как он пробегает глазами текст, хуже того, шевелит губами, беззвучно, но нарочито медленно, проговаривая каждое слово. Его брови поднимаются все выше до тех пор, пока не скрываются под встрепанной копной волос. А когда он стреляет в нее взглядом, его глаза озорно блестят, а обнаженные в улыбке зубы сверкают, как клинок, отразивший солнечный свет. «Этот человек – демон», – решает она. «Двух мнений тут быть не может». «Ну и ну, мисс Уэлти, как неподобающе!» «Отдай, Уэс!» – рявкает она и сразу же раскаивается в этом. Она допустила роковую ошибку, позволила унижению закрасться в ее голос. От этого он становится еще проказливее. Хихикая, он присаживается рядом с ней на подоконник. «Ну ты даешь! Никогда за миллион лет не подумал бы, что ты из тех, кто читает бульварщину!» «Это не бульварщина!» «Да? Тогда что же это?» Он прокашливается и начинает читать самым преувеличенно развратным тоном, какой она когда-либо слышала. Закинув ее колено к себе на плечо, он принялся покрывать поцелуями внутреннюю поверхность ее бедра, продвигаясь вверх. Все здравые мысли в ее голове притупляются до тех пор, пока в ней не остается лишь непрерывный визг. Ее охватывает нестерпимое желание царапать и кусать его, чего она не делала с тех пор, как была еще малышкой, и один из учеников матери сломал ее игрушечное ружье. Вновь превратившись в ребенка, выросшего в лесу и дикого по своей сути, она кидается за книгой. Уэс удерживает ее на расстоянии, вытянув руку. «Она издала стон!» «Прекрати!» – шипит она. И хватает его запястье одной рукой, а книгу другой, старается вырвать ее у Уэса, в итоге оба теряют равновесие. Уэс сдавленно чертыхается, они валятся на пол вместе. Она ударяется об половицы первой. Его локоть стукается о твердую древесину пола на расстоянии пары дюймов от ее головы. На полках дребезжит все лабораторное стекло, но ни его звон, ни тревожный лай бедокура внизу не могут заглушить стон боли Уэса. Этот стон отдается ей в ухо, от него мурашки пробегают по спине. Ему как-то удается удержаться над ней. Оба тяжело дышат, расстояние между их губами каких-нибудь несколько дюймов. Глаза Уэса темные и неистовые, как море. Вид совершенно ошеломленный, словно это она обидела его. Уши начинают наливаться цветом спелой малины. Ёрзая под ним, Маргарет чувствует, как судорожно колотится его сердце, и... Неужели? В голове у нее становится пусто, она наносит ему удар коленом в ребра. Он откатывается, корчится, стараясь отдышаться, но, по крайней мере, перестает цепляться за книгу. Маргарет хватает ее с пола и вскакивает на ноги. Пробыв рядом с ним хотя бы еще минуту, она вспыхнет и сделает или скажет то, о чем потом пожалеет. И этим поставит под удар робкое доверие, возникшее было между ними. Так рисковать она не может и не станет, тем более, что демонстрация уже завтра. Уэс приподнимается на локтях и окидывает ее взглядом, от которого она почему-то вдруг чувствует себя могущественной. Такого оружия она не желала, как обращаться с ним она не знает. «Ладно, ладно, сдаюсь». Краем глаза она видит ярко вспыхнувшую серебристую искру. На лице Уэса отражается беспокойство. А потом стрела, которую он нарисовал на столе, начинает тлеть. Не с характерным запахом алхимии, а от возгорания. «Хм!» – он кашляет. «Надо проверить!» Она молча кивает, слишком опасаясь, что голос может выдать ее. Весь остаток дня, пока Маргарет упражняется в стрельбе, гоняет отблеска и муштрует бедокура, скользкий и страшный сгусток напряжения сидит у нее внутри. Из-за Уэса и надвигающейся демонстрации она, как натянутая струна, готовая лопнуть. Но потом ночь окутывает усадьбу, Маргарет остается одна в своей надежной постели и поддается желанию сбросить это напряжение. Обычно она, просовывая руки между бедрами, не думает ни о чем и ни о ком конкретном. Но сегодня у нее в мыслях Уэс. Она думает о том, что могло случиться, если бы она прижалась к нему низом, вместо того, чтобы отстраниться. Думает о его встрепанных волосах, голых руках, о прикосновении жестких шероховатых ладоней. Вспоминает, каким было выражение его лица, пока они лежали, сплетясь вместе. Он выглядел так же, как в тот момент, когда она выстрелила той ни на что негодной пулей. Словно его вдруг осенило, и он впервые все отчетливо понял. Под замешательством было скрыто кое-что еще, разгорающееся жарче алхимической реакции. Голод.